«Ах, гитара, маэстро, нужна гитара, дайте гитару», эхом понеслось по группе воздыхателей. «Пожалуйста», одна из дам подала инструмент композитору. Композитор взял ее, пробежался пальцами по струнам. «Итак, сеньоры, ветер, предчувствие непогоды, буря, шторм, долгая дорога в пути». Он вдохновенно заиграл и начал петь. «Пускай ветра буянит, шторма пускай штормит, меня дороги манит, пути меня манит». Сделал небольшой проигрыш, побарабанил по передней деке, притих на несколько мгновений, прислушался. «А вот, друзья, я слышу, как волнительно бьются сердца наших бесстрашных моряков и капитана. Слышите, снова небольшой проигрыш и новые строки. Но смелое сердце врага не боится. Пам-пар-пам-па-бам-пам-пам-пам. И друга не бросит в беде». А чуть дальше ощущается тяжелый скрип канатов, шелест и хлопанье парусов, волнение моря. Здесь просыпаются другие слова. «Не требую награды, почета не хочу. Скажите, если надо, приду и защищу. Ау, Франц Петер». Зааплодировали почитатели. «Прелестно, чудесно, замечательно». Певец хмыкнул и строго посмотрел на молодого человека в берете. «Людовик, надеюсь, вы записали услышанную мелодию в свой блокнот. Я не хотел бы, чтобы мои мысли унес ветер. Они должны остаться навечно, на бумаге, чтобы потом, впоследствии, были доступны каждому, кто пожелает познакомиться с моим творчеством». «Все записал, мастер». Помощник поджал губы, сделал серьезное лицо. «Все, до единой ноты, до последнего скрипичного ключа, запятой, точки и восклицательного знака». Учитель довольно махнул головой, встал в позу Марка Тулия Цицерона, поднес руку ко лбу, точнее к тому месту, где должен был быть венок из лавровых листьев, и молвил: «Сеньоры, я назову сие музыкальное творение «Морская фантазия для гитары, скрипки и фортепиано». Прекрасное название». Людовик склонился, что-то быстро черкая на листе бумаги. «Просто, кратко, со вкусом. И как всегда гениально». Проходя мимо одного из открытых погребов, маэстро принюхался, сморщился, ощутил тошнотворный запах человеческого пота и испорченной рыбы. Заглянул внутрь решетки. Внизу, на полу, сидели негры, в каком-то темном рванье и тихо гундосили бесконечную, бессмысленную песню, из которой впоследствии суждено было родиться то ли блюзу, то ли регги, то ли еще какому-то подзаборному рэпу. Один из испанцев дал пояснение: «Негры, сеньор Шуберт, чего-то ноют, воют, скулят по-своему. Ничего не понятно». «Как же непонятно», — возразил творец. «Все понятно. Это тоже музыка. Негритянская, народная. Я бы даже сказал, классическая музыка. Разве не слышите? Прислушайтесь. Они поют. Пам-парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Эту мелодию надо просто перевести на какой-нибудь из европейских языков, и она зазвучит». Испанец ухмыльнулся. «Маэстро, не смешите мои сапоги. Какая у негров может быть мелодия? Они говорить-то толком не умеют». Шуберт поднял руки, помахал ими как лебедь, садящийся на воду. «Давайте, не будем спорить, Дон Игласис. Сейчас я вам все докажу. Я известный музыкант и композитор. У меня отличный слух». Он нагнулся, посмотрел на человека, который чего-то там завывал, обратился к нему с вопросом: «Эй, ты, как от Джамбас Джамалумбы?» «Да, ты, который в углу, с подбитым глазом. А ну, пропой еще раз, да погромче, из последнего». Африканец привстал и проурчал что-то похожее на хунгарангаранге мату удада, хунгарангаранге гарангага. Маэстро отпрянул от ямы, воскликнул: «Друзья, что и требовалось доказать, все просто и понятно». Он уловил мелодию, погонял ее в творческой голове, провел процедуру компьютерной обработки от наброска до мастинга, наложил на болванку спецэффекты, убрал шумы и потертости, добавил слова: «Сеньоры и сеньориты». Композитор взял гитару, потренькал пальцами, поднял голову и радостно сообщил своим поклонникам: «По-испански это песнопение будет звучать примерно так». Прозвучал небольшой проигрыш, а затем, на чистом испанском, была исполнена старая, добрая, затертая до дыр лацамиса негра. «Тинга лацамиса негра, хой ми амор есте делута, хой тинга ен ел алмауна пена, игрик ес порцул под дету имбруйо». «Господи!» Одна из дам заломила руки, чувственно задышала, замахала веером. «Кто бы мог подумать, у этих чертовых обезьян такие прекрасные и душевные песни». «Это потому, что перевел мой учитель». Ученик в берете вновь бросился восхвалять своего наставника. «Он творец от Бога, он великий музыкант и творец. Давайте же ему поаплодируем. Браво, брависсимо, гениально. Не стоит меня перехваливать, юноша, ответили откуда-то с небес, надо быть скромнее, я не великий, а всего лишь первый и самый выдающийся из великих. Клубы утреннего тумана стали понемногу рассеиваться, открывая один за одним небольшие участки моря. Подул легкий ветерок, который начал растворять непроглядное молоко пелены. Ветер чуть усилился, стали видны верхушки мачт, затрепыхался флаг гордой Кастилии. В момент, когда казалось, что скоро все развеется и можно будет продолжать путешествие, перед Леон-Реал, едва ли не в 100 метрах, появился большой корабль с 3 стройными мачтами, прямыми парусами и высоко задранной вверх кормой. Пока вперед смотрящий разглядывал его, открыв от удивления рот, корабль тяжело развернулся лагом к волне, так что стали видны жерла орудий, зловеще скалившиеся из его раскрытых портов, черная полоса, проходившая вдоль его корпуса и плоские полотнища парусов, растопыренные ветром. «Т-т-т-ревога!» Матрос с трудом прокричал сигнал опасности. Непонятный шум разбудил вселенца. Откуда-то сверху, со стороны палубы, слышались дикие вопли, крики, ругань, беспорядочная стрельба, беготня и суматоха. В каюту влетел радостный Левашов с окровавленной шпагой в руках, их сиятельство зевнул, потянулся, поднимая руки над головой. «Людовик, что за шум? Что происходит? Завтрак? Когда? Нападение, ваше высокоблагородие?» Лицо поручика просто светилось от счастья, глаза горели, волосы на голове стояли торчком. Не то пираты, не то морские разбойники, не то еще какая-то чернь подзаборная. «Я, между прочим, господин подполковник, пока вы почивали». Он гордо вскинул подбородок, поднял клинок и отсалютовал им. Уже успел заколоть 2 снегодяев. «Так, что утро доброе, просыпайтесь. Предлагаю подняться наверх и продолжить веселье. Их, там, еще, дофига». На палубе испанского галеона творилось нечто неописуемое. Больше 500 людей, одетые и голые по пояс, мокрые от пота и крови, со сверкающими зубами и белками глаз на черных от копоти и пороховой гари лицах, прыгали, орали, бесновались точно помешанные, и убивали друг друга, всеми возможными и невозможными способами. «Хрень какая-то!» – недовольно воскликнул композитор, поднимаясь на палубу. Недолго думая, он поднял руку, прицелился и выстрелил в самого крупного из разбойников с большим изогнутым мечом в руках. -1, а то видите ли, какой-то поручик, заколол 2, нашел чем хвастаться. «Сейчас мы вас быстро догоним». -2, новый выстрел и бородатый командир, в высоком дорогом тюрбане, стоящий за спинами нападавших, полетел ласточкой прямиком в море. -3, один из разукрашенных негров задумался, открыл рот и неудачно схватил пулю зубами. Да, так крепко, что ему полностью разворотило череп. «Поручик!» — громко крикнули помощнику, который с удовольствием рубился с каким-то усатым разбойником. «Кажется, я вырвался вперед». «Ничего подобного, ваше сиятельство. Сейчас я заколю этого усача и у меня будет 4». Откуда-то из-за ящиков подкрался смуглый тип с густой рыжей бородой. Немедля, вскинул свой огромный черный пистолет и нажал на спуск. Но курок лишь металлически лязгнул. Отсыревший порох не загорелся. Произошла осечка. «Проклятие!» — воскликнул он. И тут же получил пулю в голову. -4, посчитал победитель. Чернокожий невольник Нунганга с трудом вылез сквозь поломанную решетку. Скользя по крови, обильно политой на палубе, пополз в сторону борта мимо убитых и корчившихся от боли раненых. Почти добрался, когда со стороны рукотворной баррикады раздался резкий свист. Африканец удивленно обернулся на сигнал. И тут ему на неизвестном языке, которого он раньше не знал, а теперь внезапно узнал, и почему-то был уверен, что этот язык называется русским, к нему обратился ехидный голос. «Эй, черномазый, далеко собрался?» Нунганга остановился, обернулся на голос, и, удивляясь самому себе, проговорил на абсолютно неизвестном, русском, языке. «Никуда, хотел посмотреть, что там, потом, посмотришь», говоривший выглянул из-за укрытия. «Сюда, ползи», в голос добавили металла. «Быстро», невольник выполнил команду, подполз к человеку, и с удивлением узнал лицо гостя, за которым в последнее время толпой ходили пассажиры. «Так, Чунга-Чанга». Он угрожающе поднял пистолет и покрутил его на пальце. «Ты же нормальный пацан, и уже определился, за кого будешь воевать, за наших, добрых и хороших испанцев, или за гадких и плохих арабов?» «За наших, конечно». Новый русский негр доверительно покачал головой, не сводя при этом взгляда с дула пистолета. «Тогда, бери абордажный топор, и руби канаты, связывавшие нас с кораблем пиратов. «Господин, я боюсь, вдруг я погибну, а ты не бойся, я прикрою тебя, давай, иди руби». Невольник, пригибаясь, как будто это могло помочь и спасти от смерти, схватил топор и начал рубить ближний канат. Из-за ящиков выскочил полуголый детина с ятаганом и бросился на негра. «Бабах!» — раздался громкий выстрел. Тело пирата запнулось на ходу, сложилось пополам, лицом уткнулось в палубу. -37, произнес незнакомец странную фразу. «Ваше сиятельство!» — звонкий голос раздался с другой стороны укрытия. «Не мухлюйте, я считал выстрелы, у вас всего 36. Поручик, не спорьте со старшим по званию, мне лучше знать, сколько я убил, и вообще, не сбивайте меня со счета». Бабах, -38, больше трех десятков пиратов, теснимые меткими выстрелами, отступили и залегли за ящиками на носу испанского корабля. «Аллах или Аллах, ве Магомед Расул Аллах», была слышна молитва одного из спрятавшихся. «Аузу бисмиллих, аузу биллихи минаш шайтани раджим», отвечали ему с другой стороны. «Жалкие собачьи выкидыши», шипел сотник в дорогом зеленом шелковом кафтане. Каждое слово он чуть ли не выплевывал, а опущенные уголки рта отчасти придавали лицу презрительное выражение. «Чего испугались? Их осталось меньше десятка. Мы почти всех перебили. А те, кто еще сопротивляются, их вообще двое. Нужно просто подняться, броситься в атаку и раздавить числом, как бешеных крыс». «Понятно?» «Да, сиятельный Машкур Аль-Амар». «Так, чего ждете, дети гиены и шакала?» «Встали и пошли. Сейчас, луналики, пару мгновений, только соберемся с духом». Прошло несколько минут. Зловещая тишина повисла над палубой. Кроме сопения спрятавшихся людей и тихого бормотания «Аллах или Аллах, ве Магомед Расул», ничего не было слышно. Сотник заметался из стороны в сторону, с силой сжал ятаган в украшенных дорогими камнями ножнах, грозно свел черные брови. «Я же приказал, поднялись, дети шайтана, разом атакуем. Вы, что, совсем потеряли страх? Сейчас вырежу ваши сердца и скормлю бродячим облезлым псам». Над бортом показалась голова одного из слуг, который пробрался с другого судна, с поручением от оставшегося в одиночестве капитана. Темнокожий перелез через борт, встал, выпрямился, удивленно посмотрел на спрятавшихся за ящиками воинов. «Амир ибн Анвар спрашивает, почему долго возитесь с неверными?» Он развернулся всем телом, показал рукой в сторону палубы. «Великий просит немедленно принести их головы». «Бадах!» — прозвучал выстрел. Огненный цветок расцвел на груди посыльного, прямо под горлом. Ноги подкосились, он мешком бухнулся на доски, задергался в предсмертной судороге. «Все слышали приказ Амира ибн Анвара?» — снова заорал алжирец. «Быстро поднялись и пошли в атаку, а иначе я вас, тут же, вот этой рукой, отправлю к дьяволу в его гадюшник». Снова сопение и скрип зубами. «Газис!» Сотник посмотрел на худого пирата, похожего на высохший ствол дерева, лицо которого было исчерчено шрамами. «Ты воин, храбрый и смелый, как лев. Ты начал резать неверных с 14 лет. Возглавь атаку, мы все пойдем за тобой, а потом, когда убьем их, я повышу тебя до десятника». Газис нехотя поднялся, высунул голову из укрытия, постарался осмотреть видимую часть палубы. «Бабах дзинчвак!» Пуля попала в что-то металлическое, отрикошетила и с чавканьем вошла в глаз бывшего бесстрашного воина. Сила удара развернула его и отбросила к борту. Аль-Амар недовольно посмотрел на обезображенный труп, перевел взгляд на другого смельчака. «Бакташ, ты же хитрый, как лисица. Обмани, змеей, ужом, ползи в обход, обойди и порви врагов во имя Аллаха». «Хорошо, луналики», — воин кивнул головой и, извиваясь, пополз по палубе. «Бабах-чвах», — ползун дернулся в момент, как только решил переползти через мертвого товарища, и затих, обнявшись с ним на веки веков. Сотник снова скривился, осмотрел остаток своего жалкого напуганного войска, ткнул рукой в сторону очередных смертников. «Джамал, Захран, с двух сторон. Пока один отвлекает, второй успеет добежать. По команде, одновременно, пошли». Пираты кивнули друг другу, вскочили и побежали с разных сторон. Бах, бах, два громких хлопка. Два человека упали почти одновременно, и тут же новый, бах. Рядом с Аль-Амаром свалился еще один любознательный, с простреленным лбом, который без спроса попытался выглянуть из укрытия и посмотреть, откуда ведут стрельбу. Пират перевел взгляд на здоровяка, чье тело было изрисовано татуировками. «Следующим пойдет, Али». «Нет». Великан схватил начальство за одежду и поднес к его горлу кривой нож. «Следующий будешь, Ты, хорошо стреляешь с пистолета. Зови его на бой и дерись с ним, как мужчина с мужчиной. Один на один. Победишь, корабль за нами. А, если, нет, все равно сдохнешь, как собака. Да как ты смеешь так говорить со мной? Да я тебя. На горло усилили давление. Я сказал, зови, но у меня нет с собой оружия. Алямар попытался вывернуться из крепких рук здоровяка. Тот медленно вытащил из-за пояса пистолет, проверил заряд, взвел курок, но стрелять не стал, отдал сотнику. На, возьми мой. Хуан де ла Серда, капитан Леон Реал, получивший ранение в первые минуты боя, лежал в своей каюте и тоскливо думал о будущем, которое ожидает его и команду через несколько минут, после того, как морские разбойники закончат штурм корабля. Оно было мрачно, рабство или смерть, и быстрая смерть была предпочтительнее, ибо мучения и страдания в неволе у пиратов Алжира нечеловеческие. Остается, правда, надежда на выкуп через несколько лет, но то, что пленнику придется вынести за это время, вновь обретенной свободой не возместить. Многие погибнут от голода и побоев, иных растерзают дикие звери, а кто-то просто сойдет с ума. В коридоре раздался шум. Вот и начинается. Мысли набатом застучали в голове. Он приподнялся над подушкой, готовый встретить свое будущее с высоко поднятой головой. Но, вместо алжирцев, внутрь протиснулись ученик маэстро, шубутливый, белобрысый юноша, повар и слуга капитана, который всячески пытался сдерживать гостей. «Мое почтение, сеньор капитан!» Ученик композитора сразу начал возмущаться с порога. «Приношу свои извинения за визит. Мой учитель жутко недоволен пищей, которую сегодня подали на обед. Это же просто скандал. Вместо заказанных сырых перепелиных яиц, были предложены креветки. А нужны были именно сырые яйца, потому что они укрепляют голос. А подали креветки. Мало того, они не являются яйцами перепелов, так они еще и жутко соленые и переваренные». Капитан корабля приподнялся и из последних сил схватил слугу за рубашку и недовольно зашипел ему прямо в лицо. «Какие креветки? Какие яйца? Какой скандал? Черти тебя раздери! Что происходит? Сырые, перепелиные?» – опешил слуга. Ученик Шуберта сказал, «Лучше для голоса. Укрепляет связки. Пошел к черту, дурак безмозглый». Замахнулись рукой. «Пока я тебе не проломил голову. Хотя, нет, постой». Хуан де ла Серда вдруг не смог сдержать охватившей его радости. Глаза заблестели от слез, набежавших на глаза. Длинные нервные пальцы беспокойно начали теребить бороду. «Что там с алжирцами?» «Так, победили, сеньор, и даже нескольких взяли в плен. А господин Шуберт, по поводу нашей победы, успел даже сочинить новую увертюру. И название дал. Увертюра о борьбе, жизни и смерти. Глава 4. Прелюдия 4. Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, кто на новенького?» Фильм. Достояние республики. Яркое солнце нещадно палило. Было убийственно жарко даже в тени. Ольсин ощущал, как потная рубашка липнет к спине, и это несмотря на послеполуденный бриз, колеблющий сухие пальмовые листья навеса у него над головой. Он сидел в пристройке, недалеко от пристани, возле какой-то лачуги, выходящей на море, и слушал гул прибоя. Датчанин поднял ладонь, посмотрел в сторону моря. Вдали были отлично видны суда на рейде. С непрерывным грохотом волны вздымались и обрушивались на длинный грязно-желтый пляж. Четкие ряды вспухающей пены там, вдалеке, обладали какой-то гипнотической красотой. Ее ослепительная белизна великолепно контрастировала с нефритово-зеленым цветом самой воды. Он посмотрел внутрь открытой бухгалтерской книги, что лежало перед ним на грубом дощатом столе. В такой удушливой жаре было трудно сосредоточиться. Расходы, расходы, расходы. Все было в красных чернилах. Уже две недели не было ни одной цифры синего цвета, дохода. Погоня за русским князем обходилась в копеечку. С каждым днем она ужасающе росла, набухала и высасывала все, что было заработано за долгое время. А этот северный дикарь, вместо того, чтобы как можно быстрее привести его к кладу, словно издеваясь над бедным датчанином, продолжал куролесить по Испании, посещая различные города – Кадис, Малагу, Картахену, Валенсию, Барселону. Создавалось впечатление, что он решил посетить все города Испании, которые находятся вдоль побережья. Он делал вид, что никуда не спешит, не торопится, что просто путешествует и отдыхает в свое удовольствие. И еще одна странность была заметна в его поступках. В каждом городе, посещая рынок, он с упорством бульдога искал старинные монеты и украшения из меди и бронзы. Зачем? Почему, для чего, было непонятно. Извиняясь за беспокойство, к столу подошел Рамусин. Господин Ольсин, он снова изменился, переоделся, приклеил тонкие черные усы, одел темные очки, купил золотую трость, поменял имя. Теперь его зовут граф Александр де Монте-Кристо. На рынке обошел всех менял. Почти на 1000 фунтов набрал старинных побрякушек. Сейчас со своим спутником ходит по пристани. Пытается найти судно, идущее на один из островов недалеко от Аннабы. Финансовый воротило крякнул от неожиданности. Аннаба, почему туда? Это же Алжир, самый рассадник берберских пиратов. Помощник чистосердечно признался. Не знаю, желающих идти туда нет. Похоже, он здесь надолго. Ну, и мы вместе с ним. Что наши соперники ждут? Ольсин нахмурился. Взглянул на бухгалтерскую книгу, заполненную сплошными красными чернилами. Посмотрел итоговую сумму, глубоко вздохнул, принял решение. Он не видел тебя в конторе? Нет, иди к нему, скажи, капитан согласен пойти куда он захочет, за 3000 фунтов, спросит, почему дорого, скажи высокий риск, будет торговаться, уступишь 200 фунтов, не больше. Господин, а как же вы, вас он помнит, если заметет на корабле, узнает, не бойся, спрячусь в каюте, а лучше поступлю как он. Поменяю личину, прикинусь матросом, сбрею волосы, бороду, один глаз закрою повязкой, а еще буду шепелявить и заикаться, а может даже и хромать на одну ногу. Глава 4. Жак Элиасин Франсуа Мари Паганель, секретарь Парижского научного общества энтомологии, почетный член-корреспондент научных обществ Берлина, Бомбея, Дармштадта, Лейпцига, Лондона, Варшавы, Петербурга, Вены, почетный член Лепидоптерологического и Калиоптерологического факультетов Сент-Эндрюсского и Фрайбургского университетов, стоял на палубе и недовольно пытался высказать свое возмущение его сиятельству графу Александру де Монте-Кристо. Вот реекс-целлинце, я и лявауе, цептифайс йотаи умролицам плетимент флау, цомми мои, цомте, лиеутинант, анциен хуссард ду регимент ахтерской, десармаис офицер де цамбат де ла 22 е бригаде де артиллерии, Паурейс еитри унисорти десциентификуе етудиант лес папиллонс, ваше сиятельство, признаюсь, в этот раз у меня вообще непонятная роль, как я, граф, поручик, бывший гусар Ахтерского полка, ныне боевой офицер 22 артиллерийской бригады, могу быть похожим на какого-то ученого, да еще изучающего каких-то бабочек, Франц. Паганель опустил голову, развел руки, показал на свою одежду, на нем была дорожная фуражка, бархатные коричневые панталоны, той же материи куртка с бесчисленными карманами, которые были туго набиты всевозможными баночками, колбочками, пакетиками с содержанием иголочек, крючочков, зажимов, одним словом, множеством ненужных обременительных предметов. Обут он был в грубые желтые ботинки с черными шнурками и кожаные гетры. Через плечо болталась на ремне подзорная труба. На носу висели очки с крупными стеклами. Дорогой месье Паганель, вселенец ехидно переспросил по-русски, а как должен выглядеть профессор-энтомолог, что в нем должно быть такого, чего нет в других, не знаю, но, думаю, он выглядит точно не так, как я. Граф хмыкнул, уважаемый Жак, никто, ни вы, ни я, ни они, показали рукой на матросов, работающих с парусами на высоте, не знают, как выглядят эти загадочные лепидоптерологи и калиоптерологи, так, что успокойтесь, приготовьте сачок. Протрите очки, и чаще смотрите по сторонам, вдруг пролетит какая-нибудь редкая бабочка из семейства Папилиомаратски, а вы отвлечетесь и не заметите, а значит упустите историческую возможность поймать ее в водах Средиземного моря. Профессора оценивающе оглядели с ног до головы, потомки не простят вам этого, яркое солнце отражалось от серебристых переливов моря, слепило глаза даже через темные очки, над горизонтом чуть видны серые от жары, мутные облачка хорошей погоды, с наветренного борта волны темнее, синие, гуще, отшатываясь от борта, рождали короткие и злые радуги брызг. Облака с противоположной солнцу стороны были розоватые, фиолетовые, серые с мелкими клочками пены. Ветер освежал, обдувал со всех сторон, лез под рубаху, пузырил ткань. Граф Монте-Кристо подошел к шкиперу, обратился, показывая рукой в сторону моря. «Посмотрите, месье капитан, какая прекрасная и чудная погода. Мы с месье Паганелем желаем поохотиться на бабочек, жучков, паучков, стрекозок. Сколько будет стоить нанять матросов в качестве гребцов, чтобы отвезти нас, военно тот остров?» Капитан пошевелил бровями. поиграл желваками на скулах, зачем-то посмотрел на одного из моряков с завязанным глазом, получил от него кивок, после чего произнес: «100 фунтов, месье». Одноглазый громко закашлял, оперся на борт, отвернулся в сторону моря. Капитан поправил себя: «100 фунтов за каждого, месье граф, отлично, вот, 500, 300 можете оставить на чай. Пожалуйста, выделите нам небольшую шлюпку, мы поплывем на ней». Одноглазый моряк подошел к пассажирам, которые готовились к отплытию, прокашлялся, заикаясь, начал хрипеть: «ССС, скажите МММ, месье, зачем вы сложили все свои ВВВ вещи в лололотку? Вы же ха-ха-ха хотели просто ППП половить бабочек, вы, что не ха-ха-ха хотите возвращаться? Дорогой мой человек». Монте-Кристо красноречиво поднял указательный палец: «Как же мы будем ловить бабочек без нашего дорогостоящего оборудования? Время, когда добывали лепидоптеросочком, давно прошло. Сейчас нужны специалити нинсенсидиас, специальные раскладные ловушки-установки, латин, похожие на большие рыбацкие сети, а к ним необходимы», он показал на свои большие мешки, «гравис мультиц ремин гравида, тяжелые многозарядные элементы питания, латин, а еще нужна автоматиц сурает нататиа систематис, автоматическая система наблюдения и записи, латин. Мы же будем ловить не одну бабочку, а сразу несколько сотен, а может и тысячу. ТТ тогда с вами ППП пойдет еще одна шаша-шлюпка с матросами. Если, что ПП помогут ВВВ ловли бабочек». Граф строго свел брови: «Надеюсь, это не будет мне стоить дополнительной оплаты? Не-не-не-нет, БББ будет за те же ДД деньги. Тогда пусть плывут». Джон Рестлинг, капитан злой барракуды, пребывал в хорошем настроении. На палубе, под навесом из кусков парусины, он блаженно развалился на плетеном кресле, перед столом, заставленным яствами. К месту пикника капитана подошел старпом, покашливая, привлек внимание: «Сэр, они встали недалеко от острова, спустили несколько шлюпок, плывут к острову». «Что ж, Мэттисон». Капитан поднялся с места, сделал несколько шагов вперед, к низкому ограждению, отделявшему шканцы от шкафута корабля. Посмотрел на фрегат, расположившийся неподалеку от его судна. «Вот и все, значит, мы добрались до нужного места, и... конкуренты». Он махнул головой в сторону парусника: «Нам больше не нужны, передайте сигнал на корабли, действуем, как и договаривались. Салливан и Кирби вдвоем атакуют француза, пусть зажмут лягушатников в коробочку и нашпигуют ядрами до полного погружения, а я разберусь с посудиной, на которой они приплыли». Громкий треск столкнувшихся бортами кораблей и рев множества луженых глоток заставил обернуться и посмотреть в сторону моря всех, кто высадился на остров. Матросы подбежали к воде и молча начали наблюдать за разгорающейся схваткой. «Друзья мои, граф Монте-Кристо первым пришел в себя и бросился к шлюпке. Надо немедленно помочь нашим товарищам-морякам, попавшим в беду». Ему вторил профессор Паганель. Он призывно засверкал очками: «Алла-ла, куест цеку он оттент, таутле монди монте данс лес батяукс ед партисаут самбат. Аля-ля, чего мы ждем? Срочно в лодке и в бой, Франц. Да, вперед, покажем всем. Смерть неприятелю». Матросы решительно направились к плавсредствам, повинуясь призывам двух беспутных французов. Шарах-дах-дах, раздался громкий выстрел из пистолета. Люди обернулись, посмотрели на стрелявшего. Высокий, широкоплечий, с квадратной челюстью и непроницаемо чугунными глазами, он повел дымящимся стволом из одной стороны в другую. «А ну, успокоились все. Поступим так, лысый Рик и еще трое останутся здесь, охранять гостей. Остальные быстро в шлюпки. Поможем разобраться с напавшими и вернемся. Господа, я не останусь». В нос прогудел очкастый Паганель: «Дайте мне шпагу, а лучше шпагу и кортик. А еще лучше, шпагу, кортик и пистолет. Я лично расправлюсь со всеми врагами. И я не останусь». Граф Монте-Кристо выглянул из-за широкой спины очкастого вундеркинда. «Мне тоже нужно оружие». Здоровяк вытащил из-за пояса второй пистолет, угрожающе навел ствол в сторону недовольных. «Месье, как старший матрос и помощник капитана, приказываю остаться на острове. Вы собирались ловить бабочек, вот и ловите, а мы справимся без вас. Но, позвольте, я все-таки граф, и моя честь, а, я профессор, и почетный член-корреспондент, не позволю». «Разговор окончен, отошли от шлюпки, ждите нас, скоро вернемся, с пляжа не уходить». Группа моряков подошла к самой воде и молча наблюдала, как шлюпки, словно носки пидаренные, мчаться к атакованному неприятелем судну. Вкрадчивый голос прозвучал из-за спины. «Джентльмены, предлагаю каждому, кто поможет пересечь остров и скрыться от преследования, 500 фунтов». «Нет, месье, не пойдет», — лысый Рик обернулся на голос. «Рамусин вернется и засунет в глотки ваши никчемные деньги». Монте-Кристо сделал новую попытку. «Джентльмены, не будем делать поспешных выводов. 1000 фунтов каждому, и я заберу вас с собой до ближайшего порта. А там, вы, как ветер, никто не найдет, не поймает, не догонит. Месье граф, вы плохо слышите? Жизнь дороже любых денег. Тогда, поступим». Так, граф с Паганелем переглянулись и одновременно достали пистолеты. Раздались щелчки взведенных курков. «Быстро взяли мои вещи и понесли их на противоположную сторону острова. Море отливало сталью на фоне бескрайнего горизонта. Слабый западный ветер с берега уносил нагретый воздух в море, усиливался и увеличивал рябь, которая белыми баранчиками уходила далеко вперед. Стаи серебристых чаек лениво кружили над скалами, о чем-то кричали. Воздух был полон их криков и бесконечных ударов набегающих волн. Золотистый пляж бежал вдоль уютной бухты живописного острова, а небольшая рощица выходила прямо к берегу, принося прохладу и запах от апельсиновых и лимонных деревьев. Несколько офицеров расположились на пикник возле одного из крупных кустов. «Господа, какая здесь лепота! Ласковое море, теплая вода, прекрасная солнечная погода. Наш отец полка, князь Ланин, изволит быть где-то далеко. Капитан Игнатов, с вечными придирками, остался в Коломне. Над нами никакого начальства. Живи, не хочу, радуйся. Просто рай на земле. Да-с, вы правы, подпоручик», — согласился друг-товарищ в звании штабс-капитана. Он подцепил вилкой только, что изжаренный на костре ароматный кусочек мяса. Положил в рот, запил вином. «Полностью вас поддерживаю. Никакого внутреннего распорядка с ранними подъемами, зарядками, пробежками на 2 километра, никаких нарядов, проверок, хозяйственных работ и внезапных марш-бросков, с копанием окопов и фортификационных сооружений. Друзья, я предлагаю тост, выпьем за его сиятельство князя Ланина, который где-то отсутствует, и слава богу, неизвестно где, как говорится, доброго ему здоровья, пусть пребывает подольше и подальше от нас, мы, если, что про него постоянно вспоминаем и здравия желаем. Замечательный тост, господин штабс-капитан, пьем до дна, посуду бить не будем, песок мягкий, все равно не разобьется». Третий офицер, молчавший до этого, решил взять слово. «А еще отлично, господа, что платит нам за пребывание в этом райском месте в 4 раза больше, чем принесение обычной службы. Вернусь из утомительного похода, получу деньги и сразу куплю себе деревеньку душ на 500, пусть, знаете ли, будет на всякий пожарный черный день. Поручик, но у вас уже есть деревня, куда вам еще?» Товарищ решил пошутить. «Вы, что с решили стать помещиком и скупить все население России?» «Да, полно вам, господа, лишним никогда не будет. А я, друзья, лучше немного подкоплю», — слово взял последний из офицеров. «А потом подойду к князю и попрошу его продать театр». «Театр?» Присутствующие удивленно посмотрели на товарища. «Прапорщик, на кой вам сдался этот шарман-балаган-конфуз? Купите лучше конезавод, это гораздо лучше и выгоднее. Хорошие кони, всегда в цене». «Нет, судари мои», — будущий покупатель решил поумничать и напустить тумана в свой ответ. «Пхиатре, це есту нартку и центрибуе аудивила пимент де ла цулту републику и ду футур». «Театр – это искусство, которое способствует развитию публичной культуры будущего». «Франц, господин Новиков, прекращайте умничать. Лучше скажите прямо, желаете выкупить актрису Глафиру Суконникову? Мы все видели, как вы кидали на нее томные взгляды». «Да, господа, признаюсь, есть такое желание». Штабс-капитан направил длинные усы, крякнул. «Только у вас ничего не получится, сударь». «Это еще почему?» «Потому, что я вперед ее выкуплю. Я уже намекал об этом господину подполковнику, и он, даже, вроде, не против. Обещал подумать». «Что?» Новиков мгновенно выпустил иглы и оскалил зубы. «Да я уже имел с ней приватный разговор, господа, так, что как только получу деньги, сразу куплю». «Как же вы ее выкупите, господин прапорщик, если князь продает ее уже мне?» «А я говорю, не продает, потому что я с ней уже договорился». «А я говорю, продает». «А я говорю, нет». Самый трезвый из компании протиснулся, встал между сцепившимися петухами. «Господа, успокойтесь. Не будете же вы ссориться из какой-то крепостной певички, у которой нет ничего такого, из-за чего стоило спорить. Она же доска, доской, извините за выражение, ни позади, ни впереди, ни сверху, ухватиться ни за что. Одни маслыс, господа, да копыта с хрящами. Что? Оба спорщика синхронно повернулись в сторону миротворца, потянулись за клинками, быстро успокоились. Из-за деревьев вышел князь, за ним двигалась группа из нескольких человек. Никому ничего не продам, а за дуэль повешу обоих, воен на той пальме. Быстро извинились друг перед другом. Ваше сиятельство, господин подполковник, вы, откуда? Присутствующие на пляже раскрыли рты от удивления. Заканчиваем балаган, сворачиваемся и бегом в шлюпку. За нами погоня. Погоня? Какая погоня? Кто? Офицеры продолжали рассеянно осматриваться по сторонам и задавать глупые вопросы. Один из них с самодовольным видом вытащил шпагу, лихо крутанул клинок. Погоня? Какая ерунда? И сколько их? Точно не знаю. Человек 200, может больше. Часть 2, глава 1, часть 2, прелюдия 1. Возвращение блудного Джима Хокинса. Худощавый, жилистый, точно высушенный солнцем и ветрами, капитан шхуны «Добрая надежда» Рогов Антон Иванович, с довольной улыбкой гостеприимного хозяина, слушал своего нанимателя князя Волконского. Суровое выражение лица Рогова смягчалось теплым взглядом умных глаз. Глубокие морщины, пересекавшие большой лоб с глубокими залысинами, начавшие сидеть небрежно подстриженные усы и густые брови придавали ему вид человека, много видевшего и испытавшего на своем веку. Князь увлеченно ходил по палубе, держал наполовину наполненный бокал с вином и почти наизусть цитировал неоднократно прочитанный приключенческий роман. И вот, любезный Антон Иванович, когда эти злодеи и негодяи, тащившие Джима Хокинса на веревке, подошли к высокой скале, они увидели скелет человека, лежащий в неестественной позе. Листья травы оплели его густой сетью, сдвинув с места некоторые мелкие кости. Кое-где на мертвеце сохранились остатки истлевшей одежды. На солнце белели кости и череп пугал пустыми глазницами. Разбойники посмотрели на него и задрожали. Мороз пошел по коже от ужаса и страха. Он лежал на вытяжку, прямой, как стрела. Ноги его показывали в одну сторону, а руки, поднятые над головой, как у готового прыгнуть пловца, в другую. «Это компас», — воскликнул Джон Сильвер. «Он показывает на юго-восток, в сторону острова скелета. Представляете, Антон Иванович, так и сказал, показывает в сторону острова скелета». Капитан попытался мягко перебить князя. «Ваше сиятельство, очень интересно, так ярко и красочно рассказываете, как будто сами были в этом путешествии. Но, может, все-таки поговорим о делах. Вы наняли мое судно для доставки определенных людей, многие из которых военные и груза, из Петербурга в заданную часть Средиземного моря. Я вас доставил. Хотелось бы узнать, долго ли мы будем находиться возле этого острова? Мы здесь уже более 2 недель, а вы, по-прежнему, мне ничего не сказали о целях нашей экспедиции. Я должен знать, куда мы идем, зачем, для чего. Милейший Антон Иванович, как жаль, что вы не читали такую замечательную книгу. Если бы вы ее прочли, то поняли меня с первого слова. Остров, который описал Иван Танин в своем романе «Остров сокровищ», имел 9 миль в длину и 5 в ширину. Он напоминал жирного дракона, ставшего на дыбы. Живописная гавань, хорошо укрытая от бурь, и холм посередине острова, названный «Подзорная труба». Улавливаете? Нет, Рогов покачал головой, удивленно оглядывая ненормально начитанного князя. Как же можно не уяснить простых истин, дорогой Антон Иванович? Волконский подошел к фальшборту, показал рукой. Посмотрите, туда, внимательно. Видите, что я должен увидеть? Капитан по-прежнему ничего не соображал. Остров. Он полностью подходит под описание из книги. Длина, ширина, дракон, вставший на дыбы и даже холм посередине, похожий на подзорную трубу. И что? Князь заломил руки. Нервно заходил по палубе. Его лицо порозовело. Сперва я не разобрался в задумках князя Ланина, который попросил снарядить экспедицию и направить корабль к этому острову. Но, потом понял, он уже бывал здесь, о чем написал в романе. И если верить ему, согласно пояснениям, начертанным на обратной стороне карты, ведущей к сокровищам, было написано следующее. Дословно. Высокое дерево на плече подзорной трубы. Направление КС. От СВ. Остров скелета в ЮВ. 30 футов и на В. 10 футов. Слитки серебра в северной яме на 700 тыс. Фунтов. Отыщешь на склоне восточной горки, в 10 саженях к югу от черной скалы, если стать к ней лицом. Князь закончил цитировать и с надеждой посмотрел на капитана. «Понимаете, милейший Петр Дмитриевич, вообще ничего не понимаю. Какой-то туман, шифры, цифры, буквы, карты. Огромная сумма в фунтах». Волконский хлопнул себя по лбу. «Чудак-человек, какой недогадливый». «Поясню, Джим Хокинс, он же писатель Иван Танин, он же князь Кирилл Васильевич Ланин, уже был на этом острове, нашел сокровища. Их оказалось так много, что не смог вывести за раз. Поэтому пришлось организовать новую экспедицию, нанять ваше судно, чтобы вторым рейсом забрать оставшиеся. Теперь, понимаете», Рогов глубоко вздохнул, задержал дыхание, переваривая полученную информацию. «Хорошо, допустим, хотя, верится в это с трудом. Но, тогда, возникает вопрос, где он сам, и зачем ждать так долго, и окутывать все таинственностью, когда можно было просто нанять корабль и забрать остатки сокровищ? Тут, дорогой Антон Иванович, не могу сказать, наверное, какая-то загадка. Нужно дождаться его, и он ответит на все вопросы». Глава 1. Вселенец поднялся на палубу, нашел глазами капитана. «Антон Иванович, за нами погоня. В любую минуту могут появиться преследователи. Прошу срочно поднять якоря и отправиться отсюда подальше». «Куда конкретно?» «Пока, на запад. Подойдете через 10 минут в кают-компанию. Покажу на карте точное место». Волконский вплотную приблизился к Ланину. «Кирилл Васильевич, Трестчер, Самменца, Аллонс Ноус Врейментта Утлайс Сертамбер Ед Портир Сирени Мент, Ед Лест Ресорс, Кирилл Васильевич, милейший, неужели мы все бросим и спокойно уйдем с этого чудного острова? А как же богатство, сокровища, ценности? Франц, какие ценности? Иннамбрабле, Лискуил Састуца Чесурцы Ктеле, несметные, которые вы спрятали на этом острове». Франц, на князя посмотрели круглыми от удивления глазами. «Петр Дмитриевич, я вас абсолютно не понимаю. Объяснитесь по-русски, о чем вообще идет речь? Ваше сиятельство, вы сами, в своей книге «Остров сокровищ», описали этот остров. Помните, 9 миль в длину, 5 в ширину. Похож на жирного дракона, ставшего на дыбы. Живописная гавань и холм посередине острова, названный «Подзорная труба». А потом, специально попросили привезти сюда добрую надежду, чтобы забрать оставшуюся часть пиратских богатств. А сейчас, внезапно бросаете все и уходите неизвестно куда. Ланин потер лоб ладонью, набрал в рот воздуха, погонял между щек, выдохнул. «Дорогой Петр Дмитриевич, эту книгу я написал, как писатель, в ней вымышленный мир из моей головы, придуманные герои, события, приключения. В действительности нет и никогда не было острова сокровищ. Все события, происходящие в настоящем времени и совпадающие с написанными в книге, простая случайность. Вы услышали меня?» Великовозрастный ребенок надул щеки, сморщил нос, свел бровки домиком. «Так, что, получается, все неправда? Нет и не было никаких пиратских сокровищ, мы плыли сюда не за ними, а я так надеялся разбогатеть. Милейший князь, давайте начнем с того, что с сегодняшнего дня слова, сокровища, драгоценности, золото, драгоценные камни, исторические ценности, старинные артефакты и прочие слова, связанные с этими понятиями, заменяются одним емким словом – грустое. Вам понятно?» «Да». Вселенец строго свел брони. «Точно понятно?» «Абсолютно. Теперь отвечу на ваш вопрос. У нас научная экспедиция с целью провести проверку секретного научного оборудования. Вполне возможно, повторю, вполне возможно, при испытании их оборудования, мы найдем какое-то количество груза Т, а может и не найдем. Все зависит от многих факторов, в том числе случайных». «Любезнейший Кирилл Васильевич», Волконский улыбнулся, подался вперед, его настроение вновь резко поменяло полюса. «Я так давно мечтаю найти груз Т. Когда мы следовали сюда, я думал только о нем. Днями, ночами, по утрам и вечерам. Кстати, по пути я видел одно занимательное место. Оно сильно подходит, где этого груза должно быть просто невероятное количество. Представляете, там все присутствует для этого. Мрачная растительность, ужасные скалы, куча огромных злых чаек, парящих в небе. Там даже песок на берегу черного цвета. Поэтому я, как человек с большим жизненным опытом и предчувствием, рекомендовал бы вам». Князя перебили. «Уважаемый Петр Дмитриевич, еще одно. В самом начале нашего путешествия, когда вы напросились ко мне в экспедицию и заплатили 200 тысяч рублей, мы сразу оговорили и подписали документ, согласно которого вы являетесь почетным пассажиром и не более, и следуете с нами с целью получения вдохновения для написания своих мемуаров. Так, что не нужно давать мне рекомендаций, где и как искать груз Т. Для меня важнее сейчас испытать оборудование. Все остальное, по остаточному принципу, ваше сиятельство. Все же хотелось найти что-нибудь существенное, побольше, да побогаче. А я, когда проплывали, просто почувствовал всем своим существом, всеми своими обостренными. Сударь, еще раз повторю условия нашей договоренности. Я, начальник экспедиции, командую, направляю и определяю куда, что и как делать. Вы, почетный пассажир, пишите мемуары. Волконский, не понимая, мотал головой. Но, я только хотел спросить, Ланин топнул ногой. Мачерие, лис лестер мес дут сантрат, ил игрика дес репонсис детайл лиса таутис воску естионс. Милейший, читайте условия договора, там, даны подробные ответы на все ваши вопросы. Франц, громкие команды офицеров подгоняли команду корабля, скрепили якорные кабестаны, десятки просмоленных, мозолистых ладоней медленно наматывали на барабаны толстые якорные канаты, матросы скользили по вантам, с обезьяньим проворством разбегались по реям, зарифленные паруса разворачивались, полоскали, ловили окрепший ветер, судно выпрямилось, расправляла крылья, величаво двинулась в сторону убегавшего на запад солнца. Бабах, громкий выстрел из пушки заставил всех присутствующих на палубе посмотреть в сторону острова. Из-за него, на всех парусах, буквально выпрыгнул огромный двухпалубный корабль с черными бортами, черной фигурой изогнутого дракона на носу, горами парусов и большим количеством открытых пушечных портов. «Старые знакомые», — уверенно произнес поручик Левашов. «Датчане, мать их дери за ногу». Он перевел взгляд на князя. «Зря отпустили сопровождающих. Надо было привязать к деревьям, а лучше повесить. Без них не нашли бы нас». Корабль приближался. «Быстро идут», — Рогов прикусил губу. «Пока мы поднимем все паруса, пока поймаем ветер, скорее всего догонит». Из-под бушприта черного дракона вылетел сноп искр. Выкатилось густое облако хлопкого белого дыма и, наконец, раздался грохот выстрела. Водяной фонтан поднялся в 200 метрах от Доброй Надежды. «Они предлагают нам остановиться и сдаться на милость победителя», — прорычал Старпом и с силой нахлобучил свою шляпу на голову. «А почему мы не стреляем?» Левашов удивленно посмотрел на помощника капитана. «Из чего? У нас обычная шхуна, и нет пушек». Глаза поручика стали размером с серебряный рубль. «Вы хотите сказать, что притащились в Средиземное море, пришли в самый опасный район, наполненный пиратами, разбойниками и всякой швалью, а у вас нет ни одной пушки? Истинно так, зашибись», — прошипел бывший гусар. 16, 17, 18 орудий на левой стороне, кто-то из присутствующих решил громко посчитать вооружение на паруснике неприятеля. Если подойдет вплотную и совершит залп, от нас скорее всего не останется даже щепок. Не боись, морячок, Левашов достал клинок и решительно помахал им неприятелю. Взять нас непросто, мы кусачие. Если что, достанем на том свете. Ваше сиятельство, к Ланину обратился капитан. Какие будут приказания? Новых никаких. Ускоряйтесь. Поднимайте все, что есть, до последнего носового платка и бельевой веревки. И полный вперед. Есть. Поднять все, что есть. Вселенец отошел в сторону, подальше от возбужденных членов команды. Развернул платок, навел на корабль преследователей. Запечатлел изображение на экране артефакта. И что же мне с тобой делать? Он обратился к фотографии словно к старой знакомой. Увеличил картинку. Стал рассматривать подробнее. Так, так, так, очень интересно. Хакер обратил внимание, что парусник преследователя идет, чуть наклонившись на правый борт. А чего это ты наклонился? А если взять и наклонить еще больше? Вселенец погонял воздух между щек, задумался, ухватил случайную мысль, начал ее обтесывать. Очень интересно, взять и наклонить корабль парусами, например, до воды, что будет? Ланин прищурил глаза, защелкал пальцами. Чтобы так сделать, надо максимально облегчить одну из сторон фрегата, а вторую наоборот очень сильно нагрузить. А чем нагрузить? Спросили у себя любимого. И тут же дали ответ. Всем тяжелым, что есть на борту. А что у нас есть тяжелое на борту? Задумались, начали перечислять. Пушки, ядра и камни с железом, Балласт, в трюме. Отлично. Движением руки просветили корпус и выделили все металлические и каменные предметы. Объединили их в один общий объект. Разделили на правую и левую составляющую. И не спеша начали уменьшать плотность предметов с одной стороны и сильно добавлять к другой. Корабль неприятеля все так же быстро догонял шхуну. Внезапно, словно подул сильный ветер, он начал заваливаться мачтами к воде. Угол наклона приближался к критическому. Вода хлынула в открытые пушечные порта. Стала захлестывать палубу. Заполнять внутренности. С одного края на другой покатились предметы. Люди заскользили, стали цепляться за снасти, пытаться удержаться. Однако давление на правую сторону, быстро заполняемую жидкостью, только увеличивалось, непомерно росло, тянуло вниз. Еще мгновение и черный дракон, тяжело вздохнув, улегся на воду вместе с парусами, а спустя несколько минут, нахлебавшись воды, пошел ко дну. Крутые волны качали добрую надежду, заваливали то на один борт, то на другой. Князь Ланин тоже качался, но не замечал этого. Он долго крутил предложенную капитаном карту Средиземного моря, всматривался в нее, словно искал дырку. Несколько раз брал циркуль, шагал им от самых окраин до середины и обратно, тыкал иголкой, замерял, морщил лоб, что-то просчитывал в уме, задумчиво переводил взгляд с карты на небольшой портрет императора, наконец подвел итог своей мысленной деятельности, нарисовал карандашом жирную точку, обратился к капитану. «Антон Иванович, нам нужно подойти к этому острову с северной стороны, с других сторон не пройдем, там непроходимые скалы, а добраться, вот так, острым углом». Он пририсовал к точке две ломаных линии, показывающие движение. «Здесь обойдем мель». «Понятно». Рогов слегка оторопел и вытаращил глаза. «Уважаемый Кирилл Васильевич, но, то место, куда вы показываете, там нет острова, и скалы с мелями тоже отсутствуют. Там, вообще ничего нет». Возражение капитана не смутило вселенца. «Не было, будет». Он взял и аккуратно обвел точку. Она стала похожа на небольшой глазок. Потыкал стержнем вокруг, изображая скалы. «Теперь есть. А если про него никто не знает, давайте по праву первооткрывателей дадим ему название. Пусть будет остров Доброй Надежды, в честь нашего корабля». «Возражения есть?» Капитан из-под лобья посмотрел на князя беспокойным взглядом, что-то прикинул в уме и впервые за последние часы заулыбался всем своим широким сдобным лицом. «Возражений нет, ваше сиятельство, могу узнать, что мы ищем». «Узнать можете, ответ получить нет, потому что сам пока не знаю, что это будет и как это выглядит». Рифы, выступающие местами из воды, напоминали огромные каменные цветы, распустившиеся на лазурной поверхности моря. Белизна кораллов была подобна хлопьям снега, линии пены показывали, где притаились смертоносные камни. Они цвели и благоухали в восхитительном освещении южного солнца. Утром из небесно-голубой воды выступали окрашенные в пурпур гряды сказочных героев, в полдень в морских затонах цвета василька, как в зеркале, отражалось небо и искрило солнце, в час заката просыпались таинственные великаны, отлитые из золота и меди. Вселенец, закусив кулак, стоял на палубе и смотрел, как неугомонные волны с ликующим гулом набегают на застывших чудовищ. Они яростно вскакивали, бросались в атаку и, недовольно ворча и пенись, опадали вниз. Из раздумий его вывел голос князя Волконского. «Вот риекс целлинце, а и ебиенцам прис, цекуи ноус ричерчон сетра уве пармицес пиерис. Ваше сиятельство, я правильно понимаю, то, что мы ищем, находится среди этих камней, Франц?» «Да, князь, все верно». Почетный пассажир шхуны подошел ближе, задумчиво свел свои широкие, густые брови. «Едцам биен игрикате илдецаргате, и как много здесь грузате, Франц?» «Очень много, Петр Дмитриевич. Настолько много, что вы даже не сможете себе вообразить». Глаза искателя сокровищ тут же заблестели хищным огнем. Он хлопнул в ладоши и азартно потер ими. «Тогда чего ждем? Надо срочно его искать, доставать, поднимать, грузить на борт». Ланин удивленно посмотрел на Волконского. «И как, позвольте спросить вас, это сделать? Ни шлюпки, ни корабль не смогут подойти к скалам, ни саид паст саммент, воус, лечев де эль экспедитион, пенсис игрик, бон санг, баугис вотрицервяу. Не знаю как, вы, начальник экспедиции, вы и думайте. Черт вас возьми, шевелите извилинами, Франц. Я уже думаю, только в голову ничего не приходит». Волконский заметался по палубе. «Надо думать, активнее, решительнее, напористее». Он резко остановился. выпучил глаза. «А если нам поступить, как ваши герои в книге «Таинственный остров»?» Ланин непонимающе развел руками. «Это как? Помните эпизод, где Ивана Танина с друзьями завалило камнями в пещере, когда он пробрался на подводный корабль капитана Немо? Что такое вспоминаю? И что? Как? Что?» Капитан Немо прорезал выход из-под завала с помощью пассибле-лазербем, мощного лазерного луча. «Ангел, давайте действовать так же, срежем лучом скалы, чик-шик-шик, и все». На Волконского посмотрели, как человека лишенного рассудка. «Любезный сударь, предложения хорошие, только меня мучает вопрос, где взять лазерную установку, а у вас, разве нет?» «Нет, а я думал, ящики с секретным оборудованием это и есть установка». Вселенец поднял глаза к небу. «Дорогой Петр Дмитриевич, вы перечитали моих книг, вернитесь, пожалуйста, с небес на землю. Еще раз напомню, все, что вышло из-под моего пера, это вымысел и он не имеет отношения к реальной жизни. Понимаете? Понимаю, понимаю, понимаю». Волконский продолжил ходить из стороны в сторону и размышлять. «Кирилл Васильевич, а если использовать взрывную смесь, которую вы создали в своем последнем романе «Иван Танин и затерянный мир подземелья»? Помните, когда вы убегали от кровожадных динозавров, ангел, и вам надо было сделать проход в скалах, вы намешали все, что собрали у потухшего вулкана, заложили смесью огромной каменной стены, подожгли ее и в щебень разметали кладку. Кажется, она называлась Дина Ланин, ангел. Так, может быть, возьмем, намешаем всего, что соберем на острове, получим этот гремучий Дина Ланин и разнесем все к такой-то матери, а потом спокойно заберем наше кровное богатство. Я хотел сказать наш кровный груз Т, и отчалим домой. Ланин устал слушать умопомрачительные идеи попутчика, отрешенно махнул рукой. Черпи Отр Дмитриевич, еле репите янцори унифаис, паурцеукску и сон партицули и ремент яннуиукс. Тауцеку ее таиецрит ест дела сциенца фицтион ед дела фицтион. Любезнейший Петр Дмитриевич, повторю еще раз, для особо непонятливых, все, что я написал, это фантастика и вымысел. Франц, он принял решение, поднялся на шканцы, где находился капитан. Антон Иванович, выходим в море, у нас новый курс.